Ты бы, может, и взобрался на перила. Но откуда ты знаешь, что именно хотел сделать он? — отозвался Клейнер. В подобных ситуациях не всегда находишь логику. Нельзя предвидеть все. Он старался не делать замечаний молодому коллеге, хотел, чтобы это звучало как мнение в дискуссии. А тень? Вы ведь говорили, что верите старушке. Да, но мы располагаем только ее впечатлениями. А объективно же говоря, — покачал головой Клейнер. Конечно, был прав он. И Анна поспешила сгладить ситуацию. Я заказала на завтра куклу-манекен. В эксперименте будет участвовать и доктор. Но вы не кончили говорить, Клейнер. Да, извините, пожалуйста. Франк смотрел на них глазами, окруженными множеством мелких морщинок. Они резко выделялись на его лице, совсем не казавшимся старше его собственных 33 лет. Клейнер продолжал. Я также думаю, что вполне могло существовать что-то, заставившее Смедера распрощаться с жизнью. Может, связанное с неизвестным посетителем. Подобный способ убийства достаточно труден. Все до мелочей должно быть тщательно продумано заранее. Или внезапно представилась возможность убить. Кровь вскипает, доля секунды — и человека сбрасывают с перил, а под ним 8 этажей. Анна как бы продолжила рассуждение Клейнера. «Откровенно говоря, — снова зазвучал его голос, — я согласен с Франком в том, что Смедер был выброшен. Кукла, скорее всего, подтвердит наше подозрение. Но мы не должны отказываться от работы с другой версией. Доказательств нужно много. Но ведь вы не настаиваете, чтоб я сейчас объявила газетчикам, что он спрыгнул сам. В этом случае мы с вами легко выходим из всех ситуаций. Анна улыбнулась при мысли, что решилась на подобный вопрос. Клейнер ничего не ответил. Оба спокойно посмотрели на Анну, закончившую их совещание по делу Эрика Смедера, от 27 августа в 16:00 следующими словами. Мы продолжаем. Клейнер должен был уведомить о случившемся ближайших родственников погибшего, что оказалось не так-то просто, потому что по бумагам у Эрика Смедера не было никаких родных. Но в конце концов он разыскал прежнюю жену Смедера, а теперь хотел скорее сообщить сыну, который жил в Оденсе. Необходимо было, чтобы тот как можно раньше связался с ними. Анна доложила обо всем шефу полиции. Стройный, благородный человек лет 60 чуть-чуть поддразнивал ее. Во всяком случае, она расценила его слова как незлое подтрунивание. «В Эгесхавне не живут привидения». «Но, может быть, живет убийца, мужчина или женщина?» — возразила Анна. И шеф был настолько справедлив, что закончил разговор подбадривающе. «Но нам не потребуется приглашать полицейскую бригаду из центра. Или вы думаете иначе?» «Мы попробуем сами», — ответила Анна. Они пришли вместе. Берлинске, Актуэльт, Юланс Постен, Экстра Бладет, Политикен, БТ, Эгесхаун Тиденде, еженедельные газеты и местное радио с магнитофоном под мышкой. Анна выложила все карты. У нее не было оснований по-другому поступить. Они только подошли к делу. Может быть, в городе кто-то уже нервничал? Может, этот кто-то, он или она, уже готов на необдуманные поступки? Трудно представить поведение человека, которому надо скрыть факты. Корреспондент вечерних новостей местного радио не смог удержаться от вопроса комиссару уголовной полиции. «Фру Нильсон, не является ли это дело для вас в некоторой степени вопросом престижа?» Это ваше первое дело об убийстве здесь, в районе. Не слишком ли много шума вокруг него? Анна теперь знала методику вопросов и ответов на подобных конференциях. В первых встречах с прессой она нередко попадала в ловушку, наивно полагая, что интересуются журналисты сущностью дела. На этот раз ей удалось уйти от прямого ответа. «Я не утверждаю, что речь идет об убийстве. Только о том, что мы вынуждены продолжать расследование, будто это убийство. Во-вторых, это конкретное дело такое же, как и все остальные, с которыми может столкнуться полиция Эггисхавна». Корреспондент задал еще один вопрос, будто подслушанный во время отчета у шефа. «А выездная бригада? Разве в случаях такого рода не лучше их пригласить?» «В каждом отдельном случае это зависит от существа дела. Оно может получить такое развитие, что...» «С бывшим помощником шефа выездной бригады мы сами справимся, правда?» «Я это не утверждаю. Мы посмотрим». Сама Анна с нетерпением думала о конце рабочего дня. Ей необходимо было отдохнуть хотя бы полчаса. Открытая дискуссия была организована Советом по предотвращению преступности. Анна оказалась за столом единственной женщиной из четырех экспертов по профилактике преступлений. Инспектор по социальным делам, начальник отдела уголовного права и практикующий врач были ее коллегами. Анна сидела с правой стороны от председателя, местного политического деятеля, а справа от нее находился оживленно реагирующий на все молодой доктор. Он привлек к симпатии всех 50 участников, когда шаг за шагом разбил все доводы оратора, специалиста по уголовному праву. Доктор далее особо подчеркнул жалкую сумму ассигнований на социальные нужды, на клубы для молодежи. Лекционный зал училища не был переполнен, но настроение у всех было отличное. Анна скромно сидела за столом, пока один из слушателей не вовлек и ее в дискуссию. Он поднялся с места и, указав прямо на Анну, чтоб никто не сомневался в адресате его вопроса, спросил: «А что думает полиция о профилактике? Хотелось бы очень это узнать. Я не знаю и думаю, что вообще тут никто об этом не знает». Он, торжествуя, уселся под аплодисменты пары другой слушателей. Вопрос был поставлен остро. Она могла бы, конечно, рассказать им о своем заваленном письменном столе и тех размышлениях, которые нерешенные дела навеяли ей, но не стала этого делать. Подумала, что не дождутся они, чтоб она критиковала поведение полиции. Едва ли сейчас это было бы правильно. Анна дала стандартный ответ. «Я хорошо поняла вопрос. Силы и возможности полиции в первую очередь направлены на то, чтобы выяснить, что и почему уже произошло. Жаль, конечно, но это так. Оставшееся время мы используем для патрулирования по улицам». «Патрулирование», — насмешливо повторил голос с места. «Настоящей профилактикой, в среде, о которой говорил мой коллега по дискуссии, доктор Олисон, мы не занимаемся. Это не заведено в полиции. Но привычки не всегда правильны». Она замолчала. Больше нечего было сказать. Доктор наклонился к ней и прошептал: «Я был уверен, что, несмотря ни на что, вы благоразумны». Она прошептала в ответ: «Вы тоже можете быть благоразумны, несмотря ни на что». Он взглянул на нее, улыбнулся и снова стал внимательно прислушиваться к дискуссии. Она ответила еще на один вопрос, потом молчаливо слушала. Видимо, это не стесняло ее коллег-мужчин, говоривших громко и оживленно. Казалось, каждый из них мог заполнить собой весь вечер. Пару раз ей хотелось вмешаться, но, с другой стороны, дискуссия должна была развиваться и среди людей в зале, специально приглашенных для активного участия в дебатах. Когда председатель поблагодарил всех за внимание, доктор обратился к Анне. «Меня зовут Нильс».